Глава 18. Требование боли. Ты причинишь себе боль, выискивая вновь то, что однажды уже вызвало у тебя боль? И что ты будешь делать с тем, что однажды выискивал? На горы Акутама опустилась завеса ночи. За комплексом Укат находился мир, отличный от реальности. Там расположилась резервация первого гира. Пространство радиусом в километр обычно полнилось зеленью, но в ночи ее было не разглядеть. Из окон домов и временных жилищ на улицу выливался свет, а из труб на крышах поднимался дым. Но одно каменное здание в центре немного отличалось. У него не хватало фронтальной стены. Судя по всему, она изначально там была, но ее разрушили. Внутреннее пространство того сломанного дома насыщало свет. Внутри виднелись две фигуры. Полудракон, покрытый черной броней, и старик, одетый в лабораторный халат. Они сидели друг напротив друга на бамбуковых лавках, поставленных на грязный пол. Между ними стояла доска для го, заполненная черными и белыми фигурами. Полудракон выпятил грудь и скрестил руки, тогда как старик наклонился вперед и уставился на игральную доску. Затем он положил руку на подбородок и проговорил. «Фасальд, если бы мы играли в Гунзен Сёги, я был бы непобедим». Довоенная настольная игра, напрямую не связанная с Сёги, схожая с армейскими шахматами или стратега. У каждого игрока есть 23 фигуры. Флаг, 12 офицеров, 2 самолета, 2 танка, кавалерия, 2 инженера, шпион и 2 мины. Цель – захватить вражеский флаг. В прошлый раз, когда это было, ты уронил фигурку мины, и она взорвалась Аширо Казо. Да уж, это вызвало немалый урон. Мне. Аширо вздохнул, и Фасальд склонил голову. Я слышал, что путь Левиафана со вторым гиром продвигается хорошо. Ты в самом деле любишь без промедления переходить к сути вопроса, да? Если сказитель будет ходить вокруг да около, истина ускользнет Аширо Казо. Тот Саяма Микото и Сейнзи работают над этим, не так ли? Сейнзи-кун, та еще проблема. Тебе известна ее ложь, верно? Ясно, сказал Фасальд. Значит, она думает о том, чтобы раскрыть свою ложь Саяме Микото. Как ты узнал? Это подходящий путь для развития истории Аширо Казо. «Принцесса всегда скрывает секрет». «Принцесса? Когда это ты начал говорить о сказках, Фасальд?» Полудракон проигнорировал его замечание. «Твой отец был замешан в уничтожении второго гира, и ты не можешь дать им слишком много информации. Следовательно, не можешь слишком активно ввязываться в их дела». «Вот оно как!» «Фасальд, ты замечательно умеешь все резюмировать». Аширо поставил фигурку Го. «Но еще у меня чувство, что когда дело касается моего отца, я теряю самообладание». «Это доказывает, что ты молод. Когда ты достигнешь моего возраста, то практически перестанешь сомневаться». «Серьезно?» «Серьезно. Однажды Фафнер высказал излишние замечания по поводу его работы по производству целлюлозы, и я без сомнений его вырубил. Эта стена стала жертвой нашей небольшой семейной драки. Подобное заставляет меня думать, что сомневаться не так уж и плохо». Аширо повернулся к разрушенной фронтальной стене дома. «Я смотрю, ты живешь полноценной жизнью. И как там Фафнер?» «Он проходит церемонию покаяния». «Церемонию покаяния?» «Я его связал и подвесил вниз головой с утеса снаружи на 3 дня. Это должно заставить его покаяться. Но если нет, я просто хорошенько качну его туда-сюда и оставлю висеть еще на 3 дня. Это не покаяние, это принудительная переделка разума». Фасальд само собой проигнорировал этот комментарий и поставил фигурку Го. «Так или иначе, у молодых достаточно энергии и здоровой доли сомнения. Во втором гире нет долгожителей, потому молодые могут сомневаться и найти собственный ответ, пока молоды». Он выдал глубокий смешок. «Но как члена первого гира, меня волнует кое-что другое. Я слышал, что старшая группа зашевелилась. Сильнейшая ведьма немецкого Укат здесь, не так ли?» «Ты Адиани-кун? Как ты знаешь, она племянница Зигфрида, но... До меня доходили слухи, но я никогда не думал, что племянница этого человека станет помогать первому Гиру. Ашира кивнул. Мы живем сейчас в совсем другой эпохе. В общем, похоже на то, что Диана Кун заинтересована в пути Левиафана. И? Ей известно о пустом периоде Укат. Это должно тебе все объяснить, правда? Тот, кому известна часть прошлого Укат, о котором даже ты не знаешь, вернулся, чтобы проверить путь Левиафана. И? Не знаю, о чем она думала прошлые 10 лет, поэтому мне бы хотелось дать ей ассистента, который бы за ней присматривал. В таком случае я знаю идеального человека, уверенно заявил Фасальд. В первом гире есть кое-кто, кого не сможет превзойти ведьма немецкого Укат. Отбрось сомнения о Широказо. Этого блага Саяма Микото и Синзи из отряда Левиафана, которые сделали первый гир вашим союзником. Конструкторское бюро на втором подземном уровне Укат неожиданно наполнилось напряжением из-за одного человека. Им был Касима. Он промок до нитки. Его белая рабочая форма потемнела от влаги, и с его обычно причесанных волос капала вода, стекая на лицо и шею. Его левая рука сжимала толстый водонепроницаемый конверт, а правая была запятнана грязью почти по локоть. Однако это его, похоже, совсем не волновало. Его влажные шаги все так же направлялись вперед. Он направлялся к самому краю комнаты. У задней стены находился большой проектор, и перед ним стоял одинокий стол. Это открытое пространство, не разделенное перегородками, принадлежало Цукуёми. Она осматривала фотографии Сусао, но неожиданно подняла взгляд. Женщина увидела, как от входа прибыл Касима. Она смотрела на источник напряжения в помещении. «Ты определился, Касима?» Как только он без кивка к ней приблизился, она улыбнулась. Мужчина оставался молчалив, но выражение его лица было сдержанным и не выказывало колебания или силы. Наблюдая за ним, Цукуёми внутренне кивнула. «Это хороший знак». Вдруг из-за перегородки справа встал молодой мужчина. Тем человеком с короткими волосами в лабораторном халате оказался инженер, присоединившийся всего 3 года назад. Его звали Миками. Насколько Цукуёми помнила, он не особо жаловал Касиму. Миками принадлежал к семье чистокровных литейщиков и кузнецов мечей второго гира. Но еще во времена существования гира род Касимы их превзошел, и они отказались от первой позиции, когда дело касалось мечей. Скорее всего, поэтому Миками и остановил Касиму. За один шаг он быстро переместился к Касиме справа. «Заведующий Касима, вам не следует небрежно входить в конструкторское бюро промокшим насквозь. В этом отделе мы имеем дело с огнем и металлом, так что...» Он замолк из-за взгляда Касимы. Касима ничего ему не сделал, просто посмотрел. Несмотря на это, Миками опустил руки и отступил. Никто не смеялся над решением Миками. Вновь наступила тишина, напряжение нарастало, и Касима продолжил путь к Цукуёми. В его глазах не было силы, но они и не утратили ее. «Почему ты здесь?» – спросила Цукуёми. «Путь Левиафана между вторым гиром и лоу-гиром пройдет в это же время через 2 дня». «Каким образом он пройдет?» Как только она спросила, дверь конструкторского бюро отворилась и прозвучала песня. «Я силен, прям как Эбола! Даже если ты предо мной поклонишься, ты высрешь свой громадный кишечник!» Все остальные нырнули обратно в свои сектора от страха. Прибыл Ацта. Цукуёми увидела, как Касима замолчал и помрачнел. «Я вижу, ты в хорошем настроении, Ацта. Почему ты здесь?» «Погоди, а почему ты здесь? Я думал, ты уволился и отправился домой лапать сиськи своей женушки». С приближением Ацты Касима выдал раздраженный взгляд и вздохнул. Он перевел взгляд на Цукуёми и затем обратно на Ацту. «К твоему сведению, рабочий день еще не закончился. К тому же это было сексуальное домогательство в адрес моей жены. Почему ты здесь?» «У меня есть хорошая причина, но я не скажу тому, кто безумолку твердит, что собирается увольняться». «Хе, я не увольняюсь, так что рассказывай». «Ты надо мной издеваешься? Начни конючить, чтоб я тебе рассказал». «Хорошо, хорошо. Умоляю тебя, прошу, расскажи мне». «Я не стану рассказывать тому, у кого нет ни капли гордости». «Я ни капли тебя не понимаю. Давно уже ты меня так не впечатлял». «Вот как», — кивнул Ацта. «Ну, хрен с ним. Мне уже полегчало, так что подарю тебе небольшое благословение и расскажу. Это путь Левиафана». На последний термин все разом высунулись из своих перегородок. Все гадали, о чем он думает. И Касима, почесав затылок, проговорил от их имени. «Ах, конечно же. Тогда в столовой ты сказал, что увязнешь в пути Левиафана из-за какой-то девушки, в которую влюбился». «Ну, и это тоже. Но во всей своей мудрости ко мне пришла мысль». Не обращая внимания на всех, кто на него смотрел, Ацта продолжил говорить. «Даже если мы адаптировались к Лаугиру, почему мы должны просто так отдавать отряду Левиафана наше концептуальное ядро? Мы сильнее Лаугира, они сильнее нас, или мы равны? Как мы можем передать концептуальное ядро, не зная этого?» Он перевел дух и скорчил довольную рожу. «Я не приму это, пока мы все не решим. И это относится как к концептуальному ядру, так и к девушке, о которой я упоминал». Первым отреагировал Касима. Он кивнул. «Директор Цукуеми, чтобы обосновать свою личную обиду, это животное выдало на удивление громкое мнение». «Проклятие, Касима! Как ты можешь такое говорить о блестящем мнении, которое я только что придумал в туалете?» «Замолчи», — сказала Цукуеми, глянув Ацте за спину. Все, кто высунул голову из перегородок, выглядели раздраженно, но уставились в их сторону. Они, похоже, соглашались с мнением Ацты. «Вот как», — подумала Цукуеми. «Значит, у всех них были сомнения по этому поводу». «Ладно, Ацта, что нам нужно сделать, чтобы тебя убедить?» «Ам», — задумался он. Через некоторое время он улыбнулся. «Как насчет сражения насмерть?» «Не говори с такой самодовольной улыбкой, идиот. Если мы их убьем, Укат мало будет просто выкинуть нас прочь». «Не критикуй мою идею, не предлагая ничего взамен!» Ацта цокнул языком. «Ладно, в качестве компромисса, как насчет тренировочного боя? Мы проводим открытые тренинги, верно? Мы можем устроить крупномасштабную версию против этих детишек. Если они смогут нас победить, мы не будем жаловаться на освобождение концептов». «Тренировочный бой», – пробормотала Цукуеми, глядя за Ацту и Касиму. Остальные смотрели на этих двоих, но в итоге молча повернулись к ней. Их глаза сияли силой. Они все сделали собственные выводы, но оставляли решение за ней. И поэтому Цукуеми сложила руки за спиной и произнесла: «Это может сработать». «О, так мне удалось до тебя достучаться! Какое удивительное открытие! Эй, Касима, смотри-ка! Эта баба такая старая, но мой современный японский все равно сумел до нее пробиться!» «Директор Цукуеми, это создание всегда грубое, но в этот раз я прошу к нему особого снисхождения». «Он может получить его лишь в этот раз», — раздраженно сказала женщина, перед тем, как встать, посмотреть им в глаза и кивнуть. «Местом послужит концептуальное пространство мемориального парка Сёва. Способом будет тренировочный бой. Победители определят то, чей представитель добудет Тоцку из его места на мостике Сусао. В качестве награды проигравший выполнит все требования победителя». «Как это звучит?» «Вы произнесли это совсем без сомнений. Вы все это уже спланировали, не так ли?» Вместо ответа Цукуеми просто улыбнулась. Она по большей части уже все поняла. Мальчик-злодей, с которым она вела переговоры сегодня ранее, привел ее к решению. «Выходит, несмотря ни на что, мы отбросим статус-кво и нашу надежду на мир. В таком случае мы используем этот величайший способ, чтобы выиграть наше принятие». «Ну, жалобы есть?» Ацта удовлетворенно покачал головой, а Касима почесал затылок. Он выглядел взволнованным, но Цукуеми не пропустила на его лице самодовольную усмешку. Директор Цукуеми, если вы на этом настаиваете, полагаю, у меня нет претензий. Значит, ты готов это сделать? И ты собираешься восстановить Фуцуно и вернуть величайший меч второго гира? Рядом с Касимой Ацуто выдал изумленный взгляд, но Касима проигнорировал его и ответил: «Да». «Постой, Касима, ты серьезно? Мне кажется, ты будешь чувствовать себя счастливее, лапая сиськи своей женушки». «Несомненно. И вот поэтому я и принял решение, которое я принял. Я перекую Фуцуно и буду лапать грудь Нацусан». Затем Касима задумался на секунду и удивленно наклонил голову. «А, это придало моей решимости несколько иной нюанс. Прозвучало как-то диковато». «Никому нет дела, так что шевелись. Сделай необходимые приготовления, чтобы найти все свои ответы. Эти двое мужчин неотличимы от детей», — с горькой улыбкой подумала Цукуеми. Затем она хлопнула в ладоши в направлении людей, выглядывающих над перегородками. «Ладно, народ, сегодня ночью отправляйтесь и сделайте подношение вашим предкам и семье. Убедитесь, что хорошо ухватитесь за собственное имя. Это дождливая ночь, а раз так, не кажется ли вам, что получится сентиментальная сцена?»